Глава 22. Глупые поступки, которые я совершил. В своем личном архиве я храню папки с индексом ГПС. Это сокращение означает «глупые поступки, которые я совершил». В этих папках я храню свои записи о глупых поступках, которые я совершил по собственной вине. Иногда я диктую эти памятные записи своей секретарше, но порой они настолько интимны и настолько глупы, что мне становится стыдно диктовать их, и я записываю их собственной рукой. Я могу и сейчас вспомнить критические замечания о Дейле Карнеге, которые я включил в папке с надписью «ГПС» 15 лет назад. Если бы я был совершенно честен с самим собой, папки с описаниями моих глупостей давно бы уже треснули по швам. Так что я имею полное право повторить слова царя Саула, сказанные им более 20 веков назад: «Безумно поступал я и очень много погрешал». Когда я достаю эти папки с надписями «ГПС» и перечитываю критические замечания, написанные мною о самом себе, они помогают мне решать самую сложную проблему, стоящую передо мной — проблему управления Дейлом Карнеги. Я имел обыкновение обвинять других людей в своих неприятностях. Но, став старше и, как я надеюсь, умнее, я понял, что в конечном счете почти все мои несчастья произошли по моей собственной вине. Многие приходят к такому выводу, становясь старше. «Никто, кроме меня самого, — сказал Наполеон на острове Святой Елены, — не виноват в моем крушении. Мой злейший враг — я сам, причина моей трагической судьбы». Позвольте рассказать вам об известном мне человеке, который овладел искусством самооценки и управления собой. Его звали Хауэлл. Когда весть о его скоропостижной смерти в аптеке отеля «Амбассадор» в Нью-Йорке пронеслась по стране 31 июля 1944 года, Уолл-стрит была потрясена. Ведь он был одним из ведущих деятелей американского финансового мира, председателем правления Коммерческого национального банка и компании, выполняющей доверительные функции, помещающихся в доме 56 на Уолл-стрит, а также директором ряда крупных корпораций. В молодости он получил не слишком высокое образование. Хауэлл начал свою деятельность в качестве продавца в деревенской лавке, а впоследствии стал распорядителем кредитов крупной сталелитейной компании US Steel и продолжал свой путь наверх к высоким должностям и могуществу. Многие годы я веду книгу записей всех встреч, состоявшихся у меня в течение дня, рассказал мне мистер Хауэлл, когда я попросил его объяснить, в чем причина его успеха. Моя семья никогда не рассчитывает на мое время в субботу вечером, зная, что часть этого времени я всегда посвящаю самопроверке, пересмотру и оценке своих действий. После обеда я уединяюсь, открываю свою книгу встреч и обдумываю все беседы, совещания и заседания, которые имели место в течение недели. Я спрашиваю себя, какие ошибки я совершил на этот раз? Что я сделал правильно и в каком отношении мог бы поступить лучше? Какие уроки я могу извлечь из этого опыта? Иногда этот еженедельный обзор моих действий приносит мне большие огорчения. Нередко я удивляюсь собственным грубым ошибкам. Конечно, с годами эти ошибки повторяются все реже и реже. Система самоанализа, которой я следую год за годом, дала мне больше, чем любые другие опыты управления собой. Может быть, Хауэлл заимствовал идею о самоанализе у Бена Франклина. Только Франклин не ждал до субботнего вечера. Он интенсивно работал над собой каждый вечер. Он обнаружил у себя 13 серьезных недостатков. Вот три из них. Склонность зря тратить время, возмущаться по пустякам, спорить и противоречить. Старый мудрец Бен Франклин понял, что если он не устранит эти недостатки, то не добьется успеха в жизни. Поэтому каждый день на протяжении недели он посвящал борьбе с одним из своих недостатков и вел дневник, в котором записывал, кто кого одолел сегодня. На следующий день он выбирал другой из своих недостатков, надевал перчатки и как боксер выходил на ринг, когда раздавался гонг. Франклин вел яростную борьбу со своими недостатками каждый день недели более 2 лет. Неудивительно, что он стал одним из самых уважаемых и влиятельных людей, которых когда-либо породила Америка. Элберт Хаббард сказал, каждый человек хотя бы в течение 5 минут в день бывает набитым дураком. Мудрость состоит в том, чтобы не превышать этот предел. Мелкий человек впадает в ярость по поводу даже самой незначительной критики, но мудрый стремится чему-то научиться у тех, кто осуждает и упрекает его и не уступает ему дорогу. Уолт Уитмен выразил эту мысль следующим образом. «Вы слушаете только тех, кто вами восхищается, проявляет к вам симпатию, уступает дорогу. А вы не пробовали воспринять великие уроки тех, кто отвергает и ненавидит вас или не уступает вам дорогу? Зачем ждать, чтобы враги критиковали нас или нашу деятельность? Почему бы не опередить их? Давайте станем для себя самым суровым критиком. Будем же выявлять и исправлять свои слабости, прежде чем это успеют сделать наши враги». Именно так поступал Чарльз Дарвин. В самом деле, он 15 лет занимался критикой. Вот как это было. Когда Дарвин завершил рукопись своей бессмертной книги «Происхождение видов», он понял, что опубликование его революционной концепции о происхождении жизни потрясет интеллектуальный и религиозный мир. Тогда он стал своим собственным критиком и еще 15 лет тщательно проверял все выводы, подвергая сомнению ход своих рассуждений, критикуя свои умозаключения. Допустим, кто-то обругал вас проклятым дураком. Что бы вы сделали? Рассердились? Негодовали? Вот как поступил Линкольн. Эдвард Стентон, военный министр Линкольна, однажды назвал его проклятым дураком. Стентон был возмущен тем, что Линкольн вмешивался в его дела. Чтобы угодить одному эгоистичному политикану, Линкольн подписал приказ о перемещении некоторых полков. Стентон не только отказался выполнить приказы Линкольна, но и поклялся, что Линкольн – проклятый дурак, потому что подписывает такие приказы. Что же дальше? Когда Линкольну сообщили о том, что сказал Стентон, Линкольн спокойно ответил, «Если Стентон сказал, что я проклятый дурак, значит, так оно и есть, ведь он почти всегда прав. Мне придется самому в этом разобраться». Линкольн отправился к Стентону. Стентону удалось убедить его в том, что приказ был ошибочным, и Линкольн отменил его. Линкольн одобрительно относился к критике своих действий, когда знал, что она была искренней, обоснованной и доброжелательной. И вам, и мне следует также приветствовать подобную критику, поскольку и мы не можем надеяться, что правы чаще, чем 3 раза из 4. По крайней мере, так считал Теодор Рузвельт, когда он был в Белом доме. Эйнштейн, самый глубокий мыслитель нашего времени, признавал, что его выводы на 99% ошибочны. «Мнение наших врагов, — сказал Ларош-Фуко, — гораздо ближе к истине о нас, чем наше собственное мнение. Я знаю, что это утверждение очень часто оказывается правильным. Однако, если кто-то начинает критиковать меня, то, если я не слежу за собой, я немедленно, автоматически начинаю обороняться, даже не имея еще ни малейшего представления о том, что намерен высказать критикующий. Каждый раз я испытываю недовольство собой, когда веду себя таким образом. Все мы склонны возмущаться критикой и радоваться, когда нас хвалят, независимо от того, заслуживаем ли мы порицания или похвалы. Логика нам не свойственна, Нас захватывают эмоции. Наша логика напоминает лодку, заброшенную в глубокое, мрачное, бушующее море эмоций. У большинства из нас довольно высокое мнение о своей личности. Но через 40 лет мы, возможно, будем смеяться над тем, какие мы сейчас. Уильям Аллен Уайт, самый знаменитый в истории издатель газеты в небольшом американском городе, вспоминал, каким он был 50 лет назад. Напыщенный, напористый дурак, надменный молодой фарисей, самодовольный реакционер. Может быть, через 20 лет вы и я будем употреблять такие же эпитеты, вспоминая себя нынешнего. Может быть, кто знает. В предшествующих главах я говорил о том, как следует вести себя, если вас несправедливо критикуют. Я хочу добавить следующее. Когда вы начинаете сердиться, так как чувствуете, что вас несправедливо осудили, почему бы вам не сделать паузу и не сказать себе: «Подожди минуту, я далек от совершенства». Если Эйнштейн признает, что он ошибается на 99%, может быть, я ошибаюсь, по крайней мере, на 80%? Может быть, я заслуживаю эту критику? В таком случае мне следует быть благодарным за нее и попытаться извлечь из нее пользу для себя. Чарльз Лакман, президент компании Pepsodent, тратит $1 000 000 в год на финансирование выступлений по радио Боба Хоупа. К нему приходит множество писем с отзывами об этой программе. Он не просматривает письма, содержащие похвалу, но настаивает, чтобы ему докладывали о критических письмах. Он знает, что в них можно найти полезные рекомендации. Руководители компании Ford стремятся выявить недостатки своей деятельности. С этой целью недавно были опрошены сотрудники компании. Им предложили критиковать производственные и административные аспекты ее работы. Я знаком с бывшим агентом по продаже мыла, который, как правило, настаивал, чтобы его критиковали. Когда он начал продавать мыло от фирмы Colgate, заказов было мало. Он боялся потерять работу. Поскольку он знал, что товар был отличного качества и цена была приемлемой, то решил, что причина в нем самом. Когда ему не удавалось заключить сделку, он часто ходил вокруг квартала, пытаясь понять, в чем его ошибка. Может быть, он выражался слишком туманно, или ему не хватало энтузиазма? Иногда он возвращался к покупателю-оптовику и говорил ему: «Я снова пришел к вам не для того, чтобы предложить мыло. Я вернулся, потому что нуждаюсь в вашем совете и критике. Я буду вам очень признателен, если вы скажете откровенно, что я сделал не так, когда пытался продать вам мыло несколько минут назад. Вы располагаете гораздо большим опытом, чем я, и больше преуспели. Пожалуйста, выскажите свои критические замечания. Будьте искренни, не стесняйтесь в выражениях». Благодаря такому поведению он приобрел много друзей и бесценные советы. Как же сложилась дальнейшая судьба этого человека? В настоящее время он является президентом компании Colgate Palmolive Pet Soap. Эта компания – самый крупный производитель мыла в мире. Его зовут Литл. В прошлом году лишь 14 человек в Америке имели больший доход, чем он – $240 141. Нужно быть действительно большим человеком, чтобы поступать так, как Хауэлл, Бен Франклин и Литл. А сейчас, когда никто не смотрит, почему бы вам не взглянуть в зеркало и не спросить себя, годитесь ли вы в эту компанию? Чтобы уберечь себя от беспокойства из-за критики, соблюдайте правило третье. Ведите список глупых поступков, которые вы совершаете, и критикуйте себя. Поскольку мы далеки от совершенства, возьмем пример с Литла. Будем просить других о беспристрастной, полезной и конструктивной критике.